открыли ураганный огонь по живности, которая окружала корабль плотным кольцом. Они косили тысячами представителей островной фауны, а те все шли и шли. «Неужели это необходимо?» — спросил Язон. «Это же просто убийство, резня, избиение». «Самооборона», — возразил Керк. «Они нас атакуют, мы отбиваемся. Элементарно. А теперь заткнись, пока я не вышвырнул тебя туда».